Когда сани остановились, дверь дома отворилась, и маленькая тучная женщина вышла на шаткие камешки встречать их. Анна Сверд недаром 3 лета кряду исходила корщурку вдоль и поперек с коробом за плечами. Она знала по имени каждого человека в приходе, но эту женщину не сразу признала. Однако через несколько секунд она смекнула, что это должно быть фру Сундлер, жена органиста. Когда Анна в последний раз видела ее, у той были красивые длинные локоны. А теперь волосы ее были коротко острижены, как у мальчишки, отчего ее и было трудно узнать. Да уж верно, это была фру Сундлер, ведь Карл Артур в дороге все время говорил о ней. Это она помогла ему купить дом и наняла рабочих. Да и сама-то женитьба его была делом ее рук. Кабы не она, не сидеть бы им вдвоем в этих санях и не радоваться счастью. Чего же тут удивляться, что фру Сундлер пришла к ним в домик истопить печи и встретить молодых? Она ведь так старалась поженить их. Фру Сундлер простерла руки и заключила молодоженов в объятия. С волнением в голосе она заявила, что счастлива видеть их, что наконец-то исполнилось ее самое заветное желание, что она так рада за Карла Артура, ведь сбылась его мечта иметь маленькую серенькую избушку и жену из простых, чего он желал всегда, сколько она его помнит. Покуда фру Сундлер произносила свою краткую речь, они позабыли о намерении просить Бога благословить их дом. С этого момента жена органиста целиком завладела ими обоими. Наконец, она выпустила их из своих объятий, отворила дверь и провела их в маленький коридорчик, разделявший дом на 2 половины. Они сняли верхнее платье и развесили его в коридоре, а фру Сундлер тем временем рассказала, как внутренний голос шепнул ей, что они должны приехать именно в этот вечер. Едва она успела прибежать с кофейником под мышкой в это воробьиное гнездышко, так она мысленно называла дом Карла Артура, накрыть на стол, как услышала звон колокольчиков на пригорке. Она была несказанно рада тому, что подоспела вовремя встретить их и что им не пришлось входить в пустой дом. Однако ни слова фру Сундлер заставили Анну Сверд призадуматься. А то, что как только появилась фру Сундлер, Карл Артур вдруг сразу переменился. Он уже не был веселым и беспечным, как во время поездки, а как-то оробел и старался изо всех сил угодить фру Сундлер. Молодая жена чувствовала, что он был не очень-то рад появлению фру Сундлер как раз в тот момент, когда они впервые входили в свой дом, но, видно, припомнив все ее заслуги, тут же раскаялся в этом. Повторяя имя Тея чуть ли не через каждые 2 слова, он снова принялся рассказывать, сколь многим он ей обязан. Это она вбила крючки в коридорчике, чтобы им было на что повесить одежду. Подумать только, и об этом она позаботилась. Он открыл дверь направо и пригласил жену войти. Кабы она не знала точно, что в этой кухне ей придется хозяйничать и коротать время, так не поверила бы тому. Видно, он пригласил ее сюда, чтобы она смогла оценить все старания фру Сундлер по достоинству. Кухня, занимавшая полдома, показалась ей намного больше, чем она того ожидала. Она была раза в 3 просторнее каморки на скотном дворе в Йобсгардене. Стены пахли клеем и известкой. Так всегда пахнет в необжитых местах, и, может быть, из-за этого запаха здесь было неуютно. Да и пусто как-то было. Она-то мечтала не о таком. Ей вспомнился большой дом в усадьбе Риксгарден, стенной шкаф, голубой с коричневым, высокие с розочками часы из муры, кровать с пологом из домотканой материи. Ей бы тоже хотелось, чтобы у нее на стене между шкафом и кроватью висел святой Иосиф в богатой золотой карете, а над окном Дева Мария, кивающая ангелу в золотых одеждах.